Теперь на сцене «Аквариум» из Ленинграда. Вот, ну это, к вашему сведению, рок-группа, некамерный ансамбль. Попробуйте сюда. К сожалению, за те 8 лет, что они существуют, они, в отличие от многих, так и не успели накопить достаточно денег, купить себе аппаратуру, электромузыкальные инструменты. Вот, но это, я думаю, свидетельствует к их чести скорее. И вот по бедности своей они вынуждены фантазировать и применять разные экзотические инструменты у себя. Сам я «Аквариум» выступал на многих фестивалях в прошлом и настоящем. В последний раз это был фестиваль в Тбилиси в марте этого года. Ансамбль выступил там очень хорошо по оценке многих товарищей, включая меня. Его выступление было там самым лучшим вообще. Но, тем не менее, именно после этого фестиваля на ансамбль обрушились разные напасти в связи с тем, что их поведение на сцене было признано недостойным, а музыка не соответствующей тому месту, где мы живем. После этого ансамбль «Аквариум» лишился и того, что у них было. Они лишились базы, они лишились усилителей советского производства. Вот, и теперь в экономии электричества они играют акустическую программу. В составе ансамбля «Аквариум» сейчас буду представлять. Слева направо. Всеволод Гакель, виолончель. Алексей Романов, тюша, флейта. Фагот, фаготов, фагот. Новый гитарист группы Саша. Саша Кожевников играет с ансамблем около месяца. Михаил Фонштейн Васильев играет, в принципе, в электрическом варианте. На бас-гитаре сейчас играет на пивных банках. Руководитель ансамбля Борис Гребенщиков, он же автор. Он же автор стихов. Погасят свет. И кто-то по виду из тех гусей, что когда-то спасали Рим, сказал мне: жди, когда она уйдет своим путем, и тогда ты пойдешь своим. Она обернулась, она сказала: послушай, ты мертв давно, зачем ты здесь? Он засмеялся и сел на поезд, что уходит в 6:00. Тогда она забыла вчерашний день, чтобы яснее увидеть суть. Но я стоял и смотрел, как горит звезда того, кто ушел в свой путь. Есть разные лица в виде дверей, и есть твое, что в виде стены. И есть руки мои, что ждут лебедей, не вернувшихся с места войны. Но ты твердишь, что нет на моем пути огня, и там один лишь дым. Ну что же, давай обсудим достоинство наших путей, когда мы оба уйдем своим. Эй! Огонь!

право не рад. Но если б ты была в море, я сжег бы концы и трав. Если б ты была сахар, боюсь, я вызвал бы дождь. И нам всем будет лучше, когда ты уйдешь. Спасибо. Спасибо. Вот теперь песня такая, которая единственная у нас наполовину не наша. Потому что музыка написалась сама по себе, но через наше участие. А слова были найдены мистическим образом в предисловии к смерти короля Артура Томаса Мелори. Ле Морт Артур. Вот эта натуральная молитва, которой кончалось все это замечательное действие. Последний дождь, уже почти не дождь. Смотри, как просто в нем найти покой. И если верить в то, что завтра будет новый день, тогда совсем легко. Ах, только б не кончалась эта ночь. Мне кажется, мой дом уже не дом.

Песня, в которой нам будет помогать одна из лучших рок-певиц Москвы. Даже, наверное, самая лучшая. Я надеюсь, что будет помогать. А? Бери свою флейту, я уже упаковал свой прибор с неизвестным количеством струн. Я едва ли вернусь сегодня домой. Не надо звонить, мы поймаем машину внизу. Надеюсь, что ты разбудишь меня не раньше, чем нас довезут. Еще один вечер, еще один камень. Смотри на круги, нас забудут не раньше, чем в среду к утру. Мы опять не заметим, когда нам скажут «беги, пора выезжать». Она сказала, что позвонит сама, я буду петь, я хотел бы видеть ее. Я, наверное, схожу с ума. Но сегодня ночью кто-то ждет нас. Сегодня ночью кто-то ждет нас. Сегодня ночью кто-то ждет нас. Сегодня ночью кто-то ждет нас. Квартирам чужих друзей, наверное, когда я вернусь домой, это будет музей. Вперед, флейтист! Стоят на пороге 12-й год, и хотя бы два дня, там, где светит солнце, и где нас никто не найдет. Но сегодня ночью кто-то ждет нас. Сегодня ночью кто-то ждет нас. Сегодня ночью кто-то ждет. Сегодня ночью кто-то ждет. Сегодня ночью кто-то ждет нас. Тем, кому весело, могут в этой песне подпевать. Певцом. И вот боги спускаются к нам, дыша дорогим коньяком, чтобы все рассмотреть, отнестись с пониманием и выяснить, кто я такой. Но кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой?